и сообщая, что Мун отказался сделать какое-либо заявление корреспонденту газеты. Полиция обещала обеспечить знаменитому писателю надежную защиту. Прокуратура занималась расследованием возможного заговора против Муна. Среди других публикаций была краткая биография Муна, очевидно извлеченная из архивов «Таймса». В ней приводился список его книг и пьес, характеристика его журналистской деятельности, упоминались его премии и отмеченные наградами фильмы. Все это не проливало света на истинный характер Муна. «Геральд Трибюн» мало отличалась от «Таймс», если не считать нескольких фотографий, помещенных на одной из внутренних полос. На одной фотографии Мун красовался перед раздраженным Бернардом Шоу, на другой сидел на террасе своего дома в Каннах в обществе прославленной итальянской кинозвезды. Третья, снятая в период войны, запечатлела Муна в военной форме и с тростью, беседующего с красавцем-принцем Уэльским на улице разрушенной французской деревни. На четвертой была прекрасная брюнетка с прической начала 20-х годов. Подпись под фотографией гласила, что эта женщина — Виола Брук, прославленная звезда английской сцены, постоянная спутница Муна в годы после Первой мировой войны. Ее таинственное исчезновение стоит в одном ряду со знаменитым делом судьи Крейтера. Имя красавицы ничего не говорило Джону Уиллзу. Виола Брук исчезла до того, как он родился. Зато менее значительные газеты были полны сообщений разного рода. Группа репортеров «Ньюс» немало потрудилась в поисках информации. Газета поместила фотографию погибшей девушки, найденную у нее в квартире. Оказывается, имя Памела Прим было ее сценическим псевдонимом. Она начинала свою карьеру танцовщицей в мюзиклах на Бродвее. Ее настоящее имя было Морин О'Коннор. Она приехала из шахтерского городка в Западной Пенсильвании. Ее отец много лет назад погиб в шахте в результате обвала. Мать уехала с музыкантом из джаза, оставив девочку на попечении соседей. Нью спускалась в пространные рассуждения о том, почему враг Муна избрал девушку возможным орудием убийства. Члены комиссии, присудившие Муну премию по литературе, не узнали бы его в нарисованном в Ньюс-портрете. Он упоминался в деле о разводе. Французский министр покончил с собой, оставив записку о том, что его довели до этого опубликованные в печати статьи Муна. История Виолы Брук также приводилась на страницах Ньюс, причем с некоторыми подробностями. Так рассказывалось, что после второго акта пьесы, дававшейся в одном из лондонских театров, она ушла со сцены в свою грим-уборную, а когда ее пришли звать на выход в третьем акте, комната была пуста. С той минуты никто больше ее не видел. Газета также поместила сведения о возбуждении против Муна дела о клевете, которое тот выиграл. Венцом всего была история Уоррена МакАйвера, трагически завершившееся его самоубийством. Джон читал эту статью как завороженный, боясь поверить своим глазам. Впервые в печати высказывалось предположение, что его отец, возможно, говорил правду. Ньюс не церемонилась в своем отношении к Муну. Из всего сказанного в газете следовало, что Мун — отпетый негодяй. В другой газете Джон прочел колонку «Сторм-центр». Уиллард Сторм утверждал свое преимущество перед другими репортерами. Он был другом Муна, вхож в его дом, и знал все это дело изнутри. Он характеризовал Муна как одаренного великодушного человека, жертву зависти менее способных людей, журналиста, борца, который оказывал благотворное влияние на многих сильных мира сего. Сторм подчеркивал мужество Муна. Несмотря на письмо, раскрывающее заговор против него, Мун не собирается отменять свой день рождения. Он никогда не бежал от опасностей, не побежит и теперь. Колонка заканчивалась грозным предупреждением мэру, главному прокурору, комиссару полиции и администрации отеля «Бомонт» о том, что они отвечают за безопасность великого человека.